Глава 7. Вот вляпался так вляпался, горестно размышлял Петровский, сидя в камере предварительного заключения. Ну ничего, дольше 48 часов держать не станут. Допросят, выяснят ситуацию и отпустят. Могут, конечно, задержать на 15 суток за сопротивление властям и проникновение на частную территорию, но, скорее всего, обойдется штрафом. Ничего не пропало, ничего не разбилось, ущерба нет, даже стекла целые. Но кто знает, в своем городе быстро бы разобрался, а здесь другие порядки. Время уходит, вот чего жаль. А так все ладно начиналось. Вячеслав бесцеремонно скинул ноги развалившегося на лавке здоровенного мужика и уселся рядом. Выглядел дядя угрожающе, но на нахальное поведение сокамерника реагировать не стал, безропотно опустил ноги на пол, охнул и сел, обхватив лохматую голову руками. От мужика несло сивушным перегаром. Видно, мучился жуткого похмелья, поэтому сопротивляемость на агрессивную среду практически равна нулю. В голове Вячеслава мелькнула мысль, что арестант страдает от угрызений совести, а он, не зная подробностей и причин, поставил негативный диагноз. Арестант уже валялся рулоном на лавке, когда появился он, Петровский, в роли сокамерника. Слава слышал разговор полицейских и примерно понял, по какой причине дядя попал за решетку. Его сдала жена за пьяный дебош. Полицейские сетовали между собой, что эта морда уже надоела, забирают его каждую неделю. И не предвидится этим встречам ни конца, ни края, потому что выяснилось, жену свою он любит, поэтому и бьет. Как только мужик набирается, несчастная прячет ребятишек по соседям, а сама на амбразуру. Молча терпит истязание. Когда болевой порог переходит мыслимое и немыслимое терпение, бабенка звонит в полицию и отчаянно визжит о помощи. Дебоширы изолируют. Но утром, когда тот приходит в чувство, отпускают домой, потому что жена категорически отказывается писать на него заявление. Ведь он не всегда такой. Деньги приносит, и дети его любят. В этот раз сотрудники правопорядка предупредили, что здесь не ночлежка и не вытрезвитель, как в былые времена, а дети его любят, потому что не видят всех прелестей семейного насилия, и если, не дай бог, что-то случится, то ребятишки останутся сиротами. Больше пусть не звонит и не жалуется, особенно если муженек укокошит насмерть. Усевшись на жесткую лавку рядом с хмельным мужиком, Петровский вспомнил историю из школьных времен. Славка, директорский сынок, хорошо учился, одевался чуть лучше всех, прыгал выше сверстников и даже запевал в хоре песню из кинофильма «Приключения электроника». «Взлетая выше елей, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят». И что за темные тропы свели отличника Славку с сорванцом Вовкой с соседней улицы? Петровский забыл многое со школьных времен, но вот эта дружба помнилась в деталях. Именно дружбан научил курить, играть в ножички, лазить по крышам, проверять подвалы и заглядывать в запотевшее окно женской бани. Петровский к ужасу матери и немому укору отца приводил Вовку к себе в гости, угощал всем, что находилось в холодильнике и на столе. Они играли в шашки, листали глянцевые автомобильные журналы отца. Вслух родители не препятствовали странной дружбе. Даже наоборот, матери было спокойнее, если святая парочка находилась на глазах. Однако, когда за Вовкой закрывалась дверь, родители незаметно проверяли шкатулки с золотом, наличие кошельков в карманах и даже столовое серебро. Но Вячеслав знал, несмотря на то, что у другана дырявые носки, цыпки на руках и старенькие штиблеты, он никогда не возьмет чужого. Не проверял, просто знал и доверял другу. А вот Володя к себе не приглашал. Всегда находились какие-то причины. То ключ забыл, то потерял, то мать велела прийти позже, так как занимается стиркой. Они встречались на мосту. Там, под тяжелыми кирпичами, прятали ножички, бритвочки, гайки, болты для того, чтобы сооружать рогатки и плотики с парусами. Однажды Слава застал друга в странном состоянии. Он не плакал, Но глаза были полные слез и гнева, кулаки сжимались, а лицо покрылось красными пятнами. Вовка пинал ногами гнутые прутья моста, уцепившись белыми пальцами за перила, и повторял: «Убью, гада, сволочь, чтоб ты подох!» «Вовка, привет!» Петровский в первую минуту растерялся. «Что с тобой?» Он схватил друга за руку. «Ничего, отвали!» Мальчишка презрительно посмотрел на товарища, резко вырвал рукав, сунул руки в карманы и убежал. Потом Славка расшифровал этот взгляд. Что мог Вовка пояснить сытому из интеллигентной семьи мальчику, какими словами рассказать, что происходит в его раненой душе? Через несколько дней Петровский узнал, что Володя рос в неблагополучной семье, отец пил, приводил в дом товарищей, забулдык, и регулярно избивал мать на глазах сына, доставалось и мальчишке. Женщина терпела побои, даже не пытаясь что-то изменить. Однажды подросток не выдержал, и когда мужик поднялся в буйстве, не разбирая, кто перед ним, Вовка схватил со стола нож и всадил в живот родителю. Так в 14,5 лет парнишка попал в детскую колонию. Мать лишилась сразу двоих. Мужа тирана снесли на погост, а сын из одной тюрьмы перекочевал в другую, взрослую. Эта история произвела на Петровского такое впечатление, что он даже запомнил день, когда стал взрослым, и его мир перестал быть безмятежным. С утра лил дождь, Славка собирался в школу. Неожиданно в комнату зашел отец и сел на диван. «Сегодня в школу можешь не ходить. Я уже сообщил классной руководительнице». «Здорово. Почему?» «Сегодня похороны Володиного отца. Парня привезут попрощаться. Ты можешь увидеть друга. Конвой близко не подпустит, но если ты будешь рядом, может, ему станет легче. Тяжело, когда весь мир против тебя». «Хорошо», — хрипло произнес Вячеслав. Он посмотрел на отца совсем другими глазами. «Да, вот еще что». Отец полез в карман и вытащил пачку бумажек. «Это передай матери и накажи, чтобы на покойного уже не тратилось. Все, что мог, Ирод получил, а вот сыну поддержку пусть окажет. Из-за нее парень начал свою жизнь с преступления». Вячеслав сделал все, как наказал отец. И забыл. Весь день забыл. И всех, кто был в том дне, забыл. Остался в памяти только Вовка. Он стоял под дождем возле гроба, сцепленный наручниками со здоровым милиционером, и в его взгляде не читалось никакого раскаяния, печали и тоски. Он вообще не поднимал глаз, смотрел только перед собой и двигался, увлекаемый милиционером. В тот день Славка напился. Он и раньше пробовал водку и вино, от них мутило, голова шла кругом, а эйфория не появлялась. После похорон он напился в одиночестве, спустившись с того же моста к берегу, и проснулся под утро на влажной траве от речной прохлады. Когда пришел домой, все еще спали, а может, делали вид, что спали, но его никто не окликнул и не измывал тяжелую голову наставлениями. Больше Петровский ничего не слышал о своем друге. По городу ходили слухи, что он освободился, но с матерью встречаться больше не захотел. Через соседей забрал какие-то документы и выбыл из города в неизвестном направлении. Слава глянул на сопящего мужика и отогнал непрошенные мысли. Надо думать о собственном, безрадостном положении. Хотя, в общем-то, ничего ужасного не произошло. Но кто его знает? Менты — народ непредсказуемый. Начнут крутить, винтить, придумки придумывать, чтобы повысить раскрываемость, повесят то, чего в природе не существует. Петровский снова мысленно прошел шаг за шагом путь с того момента, как выехал из города. Телефон отыскался без труда. По карте он нашел поворот на заросшую травой проселочную дорогу. Пошарив в бурьяне и исколов руки крапивой, наконец взял в руки гладкий прохладный квадрат пластика. Никакой пользы аппарат не представлял, и заработает ли телефон вообще после многих дней, проведенных в траве, непонятно. Дождей в этот период не было, но каждую ночь опускалась роса. и какую информацию можно выудить. Селиванов выдал распечатку звонков в день исчезновения. Вот по ней надо ориентироваться. Прежде необходимо наведаться к нотариусу Мальковичу. Может, эта встреча прольет свет на причину исчезновения Александры. В лучах заходящего солнца Вячеслав тщательно осмотрел место, где обнаружил телефон, но ничего больше не нашел, как не искал. Ни оторванной пуговицы, ни следов борьбы, ни крови. Да и какая может быть кровь? Столько времени прошло. Новая трава уже выросла, а ты только очухался, на поиски бросился. Виновато подумал Слава и тут же себя поддержал. Лучше поздно, чем никогда. Он перекусил в придорожной забегаловке, вздремнул несколько часов и еще до того, как солнце поднялось, снова отправился в путь. В Москве долго не плутал, навигатор привел прямо к офису нотариуса. Много времени потерял, пока нашел парковочное место. Порог нотариальной конторы перешагнул буквально за 5 минут до обеда. В приемной за столом сидела девушка и что-то печатала, уставившись в клавиатуру компьютера. А когда подняла лицо, то Вячеслав понял. Девушка сохранилась только в одежде, маникюре и пышных волосах. На него смотрело совсем немолодое лицо. «Вы по какому вопросу?» Секретарша не отличалась приветливостью. «Добрый день!» Петровский располагающе улыбнулся. «Я могу встретиться с нотариусом Мальковичем?» «У вас назначено?» «Нет, но мне необходимо поговорить с ним». Слава вложил в слова серьезность и убедительность. «Это вопрос жизни и смерти». «Надо же, какие страсти!» Женщина хмыкнула без намека на улыбку. «Сюда все приходят по вопросам, касающимся именно жизни, смерти и денег. Так я могу увидеть Абрама Яновича?» «Точно сказать не могу». Секретарша вскинула глаза на настенные часы. «Он сейчас обедает». Она поднялась. «Да и мне пора. Вы видели расписание на дверях? Приходите через час». Петровский вышел из прохладного офиса в жаркий день. Он сам изрядно проголодался. По дороге останавливался только раз, чтобы залить бензин, размять ноги, заодно взбодриться кофе. Оглядевшись, Слава увидел витрину кондитерской. Это совсем не то, что он хотел, но рыскать по городу в поисках сытного обеда не рискнул. Снова придется искать парковку и вылавливать адвоката. Он съел 2 воздушные слойки и запил чашкой зеленого чая. Петровский дожевывал выпечку, поставив локти на высокую стойку и наблюдал через окно все, что происходит возле дверей конторы Мальковича. Взгляд лениво отметил, что в помещении нет сигнализации, во всяком случае, нет знаков, которые предупреждают о немедленном реагировании в неведомственные службы охраны в случае проникновения посторонних. Секретарша так и не выходила, вероятно, обедает, не отходя от рабочего места. Судя по изможденному виду и тоненьким запястьям, сидит на жесткой диете. Принесла, наверное, пластиковый контейнер с сырой морковью, листьями салата и огурцами. Неожиданно возле дверей появился седой крупный мужчина в светлой рубашке с портфелем в руках. «Малькович Абрам Янович пожаловали!» «Так уверенно в обеденный час может зайти только хозяин», — констатировал Вячеслав. «Дам ему немного времени, пусть расслабится в кабинете. Потом пойду с расспросами». Петровский не сомневался, что быстро выяснит подробности знакомства нотариуса и Чайковской. Не из простого же любопытства она разговаривала с ним почти 15 минут. В приемной, в той же позе сидела секретарша, щелкала по клавишам и действительно грызла морковку. «Еще раз здравствуйте!» Вячеслав широко улыбнулся, словно давнишний знакомый. «Абрам Янович вернулся?» На всякий случай спросил, чтобы избежать ошибки. «Ну какой вы право нетерпеливый! Обед закончится через 10 минут!» Женщина укоризненно покачала головой, но встала и поправила юбку со словами. «Подождите, спрошу, может ли нотариус вас принять? Запишите фамилию, имя, отчество и по какому вопросу?» «Чью?» – не понял визитер. «Ну не мою же!» – секретарша протянула ручку и листок. Петровский размашисто написал фамилию, имя, отчество, но не стал упоминать причину, по какой он домогается встречи. Но женщина, даже не глянув в бумагу, подошла к двери, ведущей в кабинет, постучала и вошла. Через несколько секунд вернулась на рабочее место. «Проходите, Абрам Янович вас ждет». Беседа с нотариусом не задалась с самого начала. В интересы Стряпчева входило выполнение определенных действий и получение за бумажку, заверенную печатью, некую сумму. Нотариальные услуги нынче стоят недешево. Он не хотел тратить время на то, чтобы делиться информацией о собственных клиентах. Абрам Янович, седой, грузный мужчина лет 60, глянул на визитера поверх очков и сухо спросил, какого рода услуги он хотел бы получить. Узнав, что Петровский не потенциальный клиент, а просто желает выяснить, о чем разговаривала некая дама почти несколько недель тому назад с ним или с его секретаршей. «Послушайте, уважаемый, мы не выдаем сведения, касающиеся наших клиентов. И вообще, почему вы решили, что она имеет к конторе какое-то отношение?» «Дело в том, что эта девушка пропала. Перед тем, как исчезнуть, ей звонили из вашего офиса. Звонок длился больше 15 минут. Скорее всего, он сыграл решающую роль. Я думаю, что этот разговор как-то связан с пропажей Чайковской Александры». «Вы кем ей приходитесь?» «В субботу мы должны были пожениться, а в пятницу какая-то веская причина изменила ее планы. После телефонного разговора Александра собрала вещи и уехала. Думаю, что направилась именно к вам». Эти слова на секунду выбили Малькович из равновесия. Он невольно глянул в правый верхний угол стеллажа с папками. Петровский понял, что нотариус вспомнил Александру. «Предположим, что все именно так, как вы говорите. Но почему? Как вы сказали, фамилия Чайковская? Почему невеста ничего не сообщила вам?» На слове «невеста» нотариус поставил ударение. «Во-первых, я не помню такую клиентку, их проходит десятки за месяц, иногда за неделю. Не думайте, что всегда так пустынно. Вы просто попали в обеденный перерыв. А во-вторых, даже если она имеет какое-то отношение к каким-то действиям в этом офисе, то вам я ничего не могу рассказать. Понимаете, нотариальные процедуры носят конфиденциальный характер, такие как выдача свидетельств на право собственности, о праве на наследство, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг, удостоверение факта нахождения гражданина в живых, свидетельство верности перевода документов с одного языка на другой и так далее. Петровский неожиданно посмотрел на себя со стороны, понял нелепость своего положения и мысленно согласился с Мальковичем. Появляется некий хрен с горы и пытается выяснить, что делала некая особа у нотариуса несколько недель тому назад. Снова травить байку о том, как он напился и не слышал множества звонков. С чего он вообще взял, что Чайковская хотела рассказать о своих планах? Может, решила просто послать далеко и надолго? И кто он такой вообще? «Я просто волнуюсь за нее. Моя невеста пропала, и я не знаю, что произошло. Может, Александра нуждается в помощи?» Слава суетливо полез в карман, вытащил телефон и показал заставку с фотографией. «Посмотрите, эту девушку вы видели?» Он достал из того же кармана паспорт и положил на стол перед нотариусом. «Вот мои документы». «Не утруждайте себя!» Абрам Янович нажал невидимую кнопку, скорее всего, ногой, потому что обе руки находились на столе. Появилась секретарша и замерла на пороге кабинета в ожидании указаний. «Приглашайте следующего!» Он перевел взгляд на Петровского. «Я вас не задерживаю». Вячеславу ничего не оставалось делать, как ретироваться. В приемной действительно скопился народ, а на крыльце курили мужчины, ожидая своей очереди. Слава остановился на солнцепеке, не зная, что предпринять дальше. Он надеялся хоть на какой-то результат, на маленькую ниточку, уцепившись за которую, можно распутать весь клубок. Неожиданно кто-то тронул его за рукав. Он обернулся. Снизу вверх на него смотрела секретарша. «Я случайно услышала, что вы разыскиваете Чайковскую Александру. Девушка была здесь. Это я звонила и предложила приехать. Естественно, по указанию Мальковича. Женщина посмотрела по сторонам и тихо выдавила. 2000. Слава наклонился, ожидая продолжения, но дама замолчала. Петровский мотнул головой, не понимая. «Извините, 2000 чего?» «Ну и рублей же! Евро!» Как ни в чем не бывало, проговорила секретарша. «Я сниму копии из документов, тогда вы поймете, где именно вы сможете найти свою невесту». «Мне надо подумать. Слишком крупная сумма. А я не уверен, что эта информация стоит того». «Уверяю вас, стоит. И узнать вы ее сможете только здесь». Малькович вообще не обязан делиться информацией. Предоставляет сведения только по официальному запросу из полиции. А у вас связей в Москве никаких нет? Женщина тряхнула шевелюрой, словно поддакивая самой себе. «Торг уместен?» Слава усмехнулся. 500 евро. 1000, отрезала секретарша. Потом вздохнула, словно оправдываясь. «Большой город, большие потребности. Все как-то выживают, и я в том числе. Увидимся завтра. Также в обеденный перерыв. Видите вон ту кондитерскую?» Женщина указала в сторону забегаловки, в которой Петровский уминал слойки полчаса тому назад. «Ждите там». Слава сел в машину, которая прогрелась на солнце и превратилась в мини-парилку. Он включил кондиционер и даже не сдвинулся с места, просто сидел и думал. В дороге уже вторые сутки. Пора принять душ, сменить рубашку. Для этого надо найти гостиницу, простенькую, без затей и привилегий. А что делать с секретаршей? Платить? Взять и выложить за кота в мешке 1000 евро. Выхода нет. Нотариус добровольно ничего не скажет. Неожиданно в памяти всплыл взгляд Мальковича. Скорее всего, информация в папке. Порывшись в телефоне, Слава обнаружил небольшую гостиницу неподалеку. Если тратить по 1000 евро каждый день, то можно быстро остаться на мели. Надо экономить. Неизвестно, какой сюрприз преподнесет следующий день. Однако экономия экономией. Но заселяться в дешевый хостел с 10 тружениками из Средней Азии Слава не решился. Гостиница располагалась на первом этаже панельной многоэтажки в тихом переулке. В номере стояла старая мебель, на полу лежал потертый коврик, но убогость не волновала постояльца. Главное, есть душ и кровать со свежим бельем. Не спать в столицу приехал. И спать тоже. После долгой дороги как магнитом тянула подушка. Толку от такого сыщика? Ноль. Вячеслав принял душ и прилег буквально на часик. Именно такую установку он поставил для себя. Но внутренний будильник расслабился, растекся, как часы на картине Сальвадора Дали. Петровский проснулся от голода, а когда увидел за окном сумерки, подскочил на кровати и протер глаза. Минут через 20 он сидел в небольшом кафе и ждал заказ. Подкрепившись картофелем фри и здоровым, как лапоть, антрикотом, он залил все 2 рюмками водки и холодным пивом, сыто отрыгнул, оглянулся, не услышал ли кто его внутренний голос и лихо прикинул в голове, что платить наглой секретарше не станет. Не станет и все. Замок на двери конторы хиленький, сигнализации нет. Золото, деньги, депозиты хранятся в банке, а в кабинете только сейф. А он не нужен. Важно найти документы с упоминанием Александры Чайковской. Что за причина сорвала Сашку с места в канун свадьбы? И что понадобилось устряпчиво? Хоть как крути-верти, это деньги, наследство, недвижимость или что-то вроде этого. Хотя, может, нашелся дальний родственник, например, при смерти, который захотел перед смертью повидать родную душу. Тоже вариант. Сашка говорила, что никогда не видела отца. Вот у него проснулись родственные чувства, решил разыскать через нотариуса дочь. Не вяжется. Нотариус не сыскное бюро и не паспортный стол, через который можно найти любого человека гораздо проще. Но нечего гадать, надо дождаться глубокой ночи и наведаться в нотариальную контору. Это потом Славка понял, почему принял такое решение. Потому что этот путь ничего не стоил и выглядел очень простым. Эта уверенность вселилась в него благодаря сытости и действию алкоголя. Петровский вернулся в номер, достал из чемодана черную куртку с капюшоном и оглядел себя в зеркале. Не привлекая внимания, дворами и темными закоулками тенью проскользнул к дверям офиса. Внутрь он попал без труда, с замком возился полминуты. Даже если где-то его зафиксируют камеры наблюдения, то доказать, что это именно Петровский, будет невозможно. На руках резиновые перчатки, голова закрыта капюшоном. В кабинете сразу кинулся к папкам. Он сам точно не знал, что и где будет искать. Фонарик в его руке скакал от волнения. Неожиданно в кабинете загорелся свет, и ворвавшиеся люди в форме приказали лечь на пол. Петровский валялся на полу и думал, что ошибся. Несмотря на отсутствие знаков, офис оснащен сигнализацией. Так он оказался в камере рядом с алкоголиком-дебоширом. Среди ночи допрашивать нарушителей никто не собирался, а вот утром предстоит встреча со следователем. Предъявить Петровскому особо нечего, только незаконное проникновение на частную территорию. Да, отягощающее обстоятельство имеется, это взлом, но насилия и кражи не случилось. Однако и за это правонарушение можно огрести по полной. Например, суд может выписать штраф до 200 тысяч. Дешевле было бы отдать секретарше 1000 евро и получить документы. А так ни денег, ни документов. Жадность фраера сгубила. У них в Москве свои законы. Если следователь попадется не из порядочных, навесит всех районных собак, так штраф покажется милостыней. Неожиданно в голове мелькнула какая-то мысль. Вячеслав похлопал себя по карманам и из заднего кармана брюк достал визитную карточку, которую перед отъездом сунула мать. «Колотовкин Иван Петрович», — прочитал Слава одними губами. «Звонить сейчас уже поздно, люди спят, тем более пожилые. А вот завтра после встречи со следователем будет поздно, это точно». Он поднялся и подошел к решетке. «Эй, служивый, разреши позвонить?» «А полцарства тебе не принести?» Дежурный даже не оторвал взгляд от газеты. «Будь человеком, родственники волнуются. Я город не знаю, приехал и потерялся. Скажу только два слова, я заплачу». Наверное, подействовали последние слова. Дежурный нехотя отложил чтение, поднялся и, выйдя из дежурки, сунул арестанту сотовый. «Укладывайся в 2 минуты». Петровский набрал номер на старой трубке и замер в ожидании. Гудки один за другим улетучивались и пропадали, как лопнувшие мыльные пузыри. Слава хотел уже отключиться, как услышал сонный скрипучий голос. «Колотовкину аппарата». «Доброй ночи, Иван Петрович. С вами говорит Петровский Вячеслав. Мне нужна ваша помощь». Слава выпалил на одном дыхании и замолк. Просто не знал, что еще сказать, и ждал ответа. Но на том конце образовалась пауза. Он даже подумал, что аппарат отключился. Кончился заряд батареи, или друг отца не хочет с ним разговаривать. А может, он вообще забыл, кто такой Петровский. Неожиданно скрипучий голос ожил. «Ты где?» «В полицейском участке». «Передай трубку дежурному». Слава протянул телефон полицейскому. «С тобой хотят поговорить». Старшина с удивлением глянул на арестанта, забрал телефон и шагнул в дежурную часть. Поэтому остатка разговора Слава не слышал. Он вернулся на свое место к хмельному дебоширу и глубоко задумался. Постепенно начал морить сон. Слава пытался угнездиться на жесткой лавке. В итоге голова упала на грудь, и он тревожно уснул. Разбудил лязгающий звук замка. «Давай, вставай! Тут тебе не ночлежка!» Старшина беззлобно ворчал. «Родственники за тобой приехали. Получай личные вещи и вали!» Вячеслав протер глаза и рывком поднялся. Возле окна дежурной части он увидел крупную фигуру. Старик повернулся и широко раскрыл руки, словно призывая кинуться на грудь. Слава почти так и сделал. Мужчины обнялись. Потом Иван Петрович отстранился и близоруко несколько секунд рассматривал Вячеслава. «Узнаю», — отцовскую породу. Ладно, пошли отсюда. Петровский получил от дежурного свои вещи, и они вышли в прохладу ночи. Большое спасибо, вы меня выручили. Хорошо, мама дала вашу визитку, иначе не знаю, как бы выкручивался. Где ты остановился в Москве? Или как приехал прямиком в Кутузку? Да, в небольшой гостинице неподалеку. Отставить гостиницу. Заберем твои вещи и поедем ко мне. Колотовкин направился к такси и, усаживаясь на переднее сиденье, пояснил. Свою машину брать не стал. С вечера принял на грудь. Прилично, для пущего сна. Плохо сплю последнее время. Возле гостиницы такси отпустили. Слава усадил старика в свой автомобиль, сам забрал вещи из номера, и они направились по ночному городу в апартаменты Колотовкина. Квартира с высокими потолками и лепниной находилась в центре города, и даже из окна можно было увидеть башни Кремля. На пороге их встретила здоровая лохматая собака с задумчивым взглядом. «Знакомься, это Литлмен». Пес старый, добродушный и, кажется, стал глуховат. Старик потрепал собаку по лохматым кудрям. «Ничего себе, Литлмен, маленький мужчина!» Петровский улыбнулся, а собака лениво глянула на гостя, обнюхала его ботинки и, обойдя вокруг, лениво потелепала в комнату. Когда нашел на обочине дороги маленького щенка, не представлял, что вымахает такой пес. «Он со мной везде!» И в отпуск, и в горы, и на самолете за границу летает. У него и паспорт имеется, несмотря на то, что беспородный. Проходи, располагайся. Живем мы вдвоем. Супруга моя умерла 8 лет тому назад. Детьми не обзавелись. Вот только недавно домработницу нанял. Приходит по звонку. Одному тяжело с хозяйством справляться. Пока Славка находился в душе, хозяин постелил гостю в одной из комнат. «Голодный?» — спросил Иван Петрович, увидев, как Слава вышел из ванной с мокрой головой в трусах и в майке. «Не голодный, но выпил бы чего-нибудь покрепче». Пошли на кухню. В холодильнике водочка с маринованными огурчиками. Мужчины выпили по рюмке и захрустели корнишонами, после чего хозяин поднялся из-за стола. «Слава, если хочешь, сиди, а я спать. Все разговоры завтра на свежую голову». Петровского разбудил запах яичницы. Он сглотнул слюну, открыл глаза и в первую секунду не понял, где находится. Глянув на часы, ухмыльнулся. Хозяин оказался ранней пташкой. В 8 утра уже готовит завтрак и о чем-то разговаривает с собакой. «Наверное, старики мало спят. Времени на сон жалко тратить», — подумал Слава, вспомнив мать, которая тоже поднималась ни свет ни заря. Хотя с собакой особенно не разнежишься. В туалет надо выводить, 6:00. После завтрака мужчины вышли на балкон для перекура. Старик набил табаком кавендиш, облупленную трубку, закурил и выпустил из легких ароматный дым. «Доктора ругают, но я никак не могу избавиться от вредной привычки. Радостей в жизни осталось по пальцам пересчитать. В течение дня позволяю себе пару сигарет, а утром обязательно трубочку с ароматным табачком. Уже не радуют глаз молодые женщины, притупился вкус вина. Нельзя жирный шашлык. А вот в табачке 1 раз в день после еды отказать себе не могу. Ладно, давай ближе к делу. Рассказывай, из-за чего в полицию попал». Мужчины вернулись в комнату, сели в жесткие кожаные кресла. Рядом пристроился Литлмен. Петровский, стараясь не упустить ни одной детали, поведал историю своей неудавшейся женитьбы. Старик слушал, не перебивая, потом привычным жестом почесал ухо собаки. «Прежде надо выяснить, что делала твоя невеста в нотариальной конторе. Можно купить информацию. Секретарша предложила документы в обмен на 1000 евро. «Даже не думай», — старик глянул на часы. «Я отъеду ненадолго. А ты можешь погулять по городу или подожди меня здесь. Запиши данные нотариуса. Запасные ключи на полке в прихожей». Славка никуда не пошел. На стеллажах кабинета нашел старый детектив и скоротал время с книгой. Колотовкин вернулся почти через 4 часа. Слава встретил его в прихожей. Есть новости? Есть. Старик скинул туфли и сунул ноги в домашние тапочки. Не знаю, хорошая это новость для тебя или нет. Ну, не томите. Александра Чайковская получила наследство, поэтому сорвалась так быстро. Иван Петрович направился на кухню. Пойдем чайку выпьем, и я все тебе расскажу. Слава вытащил из буфета чашки и включил чайник, а хозяин тем временем продолжал излагать. У твоей невесты, как и у каждого человека, был отец Чайковский Борис Леонидович. Семья не проживала совместно. Мать воспитывала ребенка одна. У Бориса был брат Игорь Леонидович. И вот он, зная о бессовестном отношении брата к собственной дочери, решил хоть как-то компенсировать девочке отсутствие отца. Он оставляет ей завещание, но толком не знает, где проживает племянница. Официально зафиксированная смерть человека обозначает открытие наследства. С этого момента у наследника есть ровно полгода, чтобы заявить свои права на наследство. Если в течение этого времени человек не обратился к нотариусу, то владельцем имущества становится государство, или наследник может затребовать имущество через обращение в суд, а это долгая и затратная процедура. Игорь Леонидович составил завещание в конторе Мальковича за пару лет до смерти. Сам он проживал с супругой в Прибалтике. Через какое-то время супруга, обнаружив договор мужа с нотариальной конторой, прилетает в Москву и требует огласить список наследников. Вот тогда и выясняется, что все достается только твоей невесте, Чайковской Александре Борисовне, которая ни сном, ни духом не ведает о свалившемся богатстве. «И что, богатства несметные?» Слава горько усмехнулся и разлил по чашкам чай. Теперь ему стало понятно, что девушка променяла его на материальные ценности. Колотовкин, увидев реакцию гостя, покачал головой. «Погоди делать выводы, послушай дальше». У Мальковича оставалось совсем немного времени для того, чтобы найти наследницу. Он ее все-таки находит, отправляет с оказией письмо с приглашением приехать и вступить в наследство. Однако девушка или не получает письмо, или по какой-то причине не читает его. Тогда секретарша через телефонного провайдера находит номер телефона Александры и предупреждает, что если она не вступит в права наследования в течение 24 часов, то лишится всего или сможет забрать имущество только по суду. Теперь я понял, почему она сорвалась так быстро. Вот именно. Разговор состоялся в пятницу, а Малькович, нарушив свой распорядок, специально пришел на службу в субботу, чтобы закончить со всеми формальностями. Александра все-таки успела навстречу. И насколько она обогатилась? Не завидуй, Слава. Платой за неполную семью оказался дом в городе Горячевске. Это далеко? Ну, час езды на машине. Небольшой городок. Мне приходилось там бывать. Места красивые. Облюбовали новориши. Огородились от города забором и настроили себе роскошных коттеджей. Адрес у дома есть? Конечно. Старик вынул двумя пальцами листок из кармана рубашки. Дом на окраине. К роскошному поселку отношения не имеет. Даже не знаю, как смогу вас отблагодарить. Даже не думай. Мы с твоим отцом крепко дружили, несмотря на то, что жили в разных городах. Он был настоящим интеллигентом. И матушка твоя прекрасная женщина. Кстати, как она? Она в порядке, но нужен глаз да глаз. Иногда забывает выпить таблетки. Да, старикам в одиночестве не сладко. Надо было привести ее сюда. Я еще тот кавалер. В театр бы пригласил, в Большой, на Лебединое озеро. Как освобожусь, позвоню, расскажу о вашем предложении. Ну, я поехал. Петровский соскочил с места. Чай допей! Колотовкин махнул рукой, увидев, как гость уже обувается возле порога. Потом крикнул вдогонку. Возникнут сложности, звони! Тут же повернулся к собаке и потрепал по морде. А мы на прогулку. Во дворе Слава сел в машину, развернул адрес и настроил навигатор. Если не попадет в пробки, то через час будет на месте. На светофорах Он с нетерпением теребил руль. Сейчас чувствовал себя ищейкой, которая напала на след. Чувство обиды понемногу растворилось после объяснения происходящего. И все-таки что-то не давало покоя, а именно, почему Александра ничего не сообщила о себе. Ну, положим, потеряла телефон с номерами, с адресами, электронных почт. Но может же зарегистрироваться снова, найти его или подругу Свету в социальных сетях и сообщить о себе. Мол, жива-здорова, не волнуйтесь, осваиваюсь и примеряю на себя неожиданное богатство. При подъезде к городу вдруг вселилась какая-то радость. Слава представил, как обнимет беглянку. Нет, сначала поругает, отчитает как следует, а потом обнимет и скажет, что больше никуда от себя не отпустит. Город оказался чистеньким и уютным. Трехэтажные, выкрашенные в охру дома, тротуары и клумбы с анютиными глазками, петуниями и душистыми ирисами. Улицы словно задержались в 90-х. Наверное, так было и в 60-х. Он даже не удивился, когда возле магазина увидел желтую бочку с квасом. Из общей картины словно выпячивались торговые центры с яркой кричащей рекламой, выстроенные словно из конструктора. Навигатор привел на окраину, в частный сектор. Богатства особого не наблюдалось, но и завалюшек с кривыми заборами не стояло. Даже дороги и дорожки для пешеходов заасфальтированы. Дом, к которому подъехал Слава, стоял чуть в стороне, возвышаясь над озером. Петровский вышел из машины и громко постучал в деревянные ворота. Подождав несколько секунд, нетерпеливо осмотрел дверь и обнаружил железный крюк, который поднимал задвижку, находящуюся с внутренней стороны. Он повернул крюк, ворота распахнулись, и Слава осторожно ступил во двор. Оглядевшись, понял, что сторожевой собаки нет, да и вообще садом вокруг дома давно никто не занимался. Бурьян поднялся в человеческий рост. В глубине сада стоял двухэтажный дом. Выглядело строение, словно из-за нехватки стройматериалов строители слепили из двух разных половинок. Иногда так поднимают дома уровнями. Сначала первый этаж, чтобы быстрее заселиться и обособиться с собственным хозяйством. А потом, когда появляются дети, внуки, надстраивают еще один блок. Только время уже другое. Изменилось все – и фантазия, и строительные материалы. Первый этаж установили из шлакоблоков, а второй достроили, как теремок, деревянный. Однако эта эклектика выглядела нелепо и громоздко. Поднявшись на облезлое крыльцо, Слава постучал в дверь, но вокруг не шелохнулась листва и не вскрикнула птица. Мужчина обошел дом вокруг. Окна первого этажа закрывали ставни, и тропинка, ведущая от дома к озеру, еле угадывалась. Неожиданно небо заволокло тучами, и где-то вдалеке сверкнули молнии. Вячеславу стало не по себе. Вдруг показалось, что кто-то наблюдает за ним через щели замкнутых ставень. Он вернулся на крыльцо и снова громко постучал. Прислушался к тишине и опять несколько раз ударил кулаком. И, понимая, что ответа не дождется, вернулся на улицу и сел в машину. Может, Александра вышла в магазин за покупками, или на почту, или в ЖЭК, или попала в больницу? Какой смысл сидеть и ждать в машине? Соседи знают всех и все. В малых городах новости распространяются быстро. Петровский направился в соседний двор, где кипела жизнь. Кудахтали куры, визжали ребятишки и мычала корова. Подойдя к жидкому деревянному забору, он увидел молодую женщину, которая развешивала на веревку влажное белье и с опаской посматривала на небо. «Хозяйка, я могу войти?» Петровский махнул рукой, привлекая внимание женщины. «Заходите, собаки нет». Она бросила в таз то, что не успела развешать, и направилась к незнакомцу. «Если что-то продаете, то не тратьте время, мы ничего не покупаем». «Я ищу вашу соседку». «Это какую?» Женщина остановилась возле Вячеслава, посмотрев на него снизу вверх и уперев руки в бока. «Из дома, у озера». «А, эту? Так ее нет». «Не подскажете, куда девалась?» «Пойдемте во двор, а то у меня ребятишки без присмотра». Она обогнула дом и указала на беседку в уютном дворе. — Садитесь. Вы кто ей? — Хороший знакомый, почти что муж. — Вон оно как! Вячеслав не понял. Женщина то ли усмехнулась, то ли удивилась. — Ну, если так, то должны знать, что дом принадлежал ее дяде Чайковскому, Игорю Леонидовичу. Он помер недавно, а дом ей оставил. Сам долго уже не жил здесь, обитал где-то за границей с новой женой. А дому хозяин нужен. Уход, ремонт. Когда Саша приехала, ожило все, свет загорелся. Она даже огородом начала заниматься. Молоко с творогом у меня покупала. А сейчас она где? Слава нетерпеливо перебил женщину, понимая, что до ночи не справится, если будет рассусоливать каждую подробность. Точно не знаю. Кажется, уехала к тетке, к жене дяди в Прибалтику. Она как-то обмолвилась, что та ее приглашает. Как уехала? Слава опешил. Навсегда или погостить? Мне не доложила. Я пока с младшим сыном в клинику ходила, она в почтовый ящик скинула ключи от дома и записку с просьбой присмотреть за домом. — У вас есть ее телефон? — Мне надо с ней срочно поговорить. Где-то был записан. Женщина ушла в дом, через минуту вернулась и протянула листок со словами. — Паспорт покажете? — А, да, вы правы, — растерянно проговорил Петровский и полез в карман за документом. Голова шла кругом, он никак не мог собрать мысли в кучу. «Можно посмотреть жилище Чайковского?» «Ну, почему нет? Я дам ключи, только паспорт пока оставлю у себя». Из дома выбежали двое мальчишек лет 6, совершенно одинаковой внешности, оба рыжие, с веснушками на носах и лохматые, как из мультфильма «Рыжий-рыжий конопатый». «Двойняшки?» — невольно улыбнулся Слава, глядя на пацанов. «Близнецы! Так походят друг на друга, что я иногда путаю!» Она повернулась к ребятам и наказала. «Со двора ни ногой! Скоро вернусь!» «Я не знаю, что вы хотите здесь найти. У Александра и вещей толком никаких не было. Приехала с одним чемоданом. Наверное, с ним и уехала». «А машина? Где машина?» «В гараже. Где еще она может быть? Уехала или на такси, или забрал муж». «Ничего не понимаю. Какой муж?» «Обыкновенный». «Даже наоборот, необыкновенный. Видный, симпатичный. Я, правда, видела его пару раз, и то мельком. Но все время кажется, что где-то я с ним встречалась раньше». «Почему вы решили, что он муж?» «Саша сама сказала».